Разве шарики могут, как люди, видеть сны? И кроме того, обычный сон — это ведь скомканное отражение того, что было. А что же все-таки было? Чтобы не обидеть Вильсона и чтобы разобраться самому, шарик попробовал рассказать то, что вспоминалось, насколько мог связанно и по порядку. «Слушай, неизвестно где и давным-давно был старинный город Реттерхальм. Это означает «рыцарский шлем». Там жила ученая женщина, Валентина фон Зейхафен. Она изучала всякие науки. И вот она догадалась, что Вселенная — это громадный кристалл. И, чтобы получше изучить его свойства, стала выращивать в цветочном горшке модель кристалла. «А разве так бывает?» «Значит, бывает. А у нее жил мальчик, сирота. Раньше его воспитывали 3 тетушки, но он удрал от них». «Сильно обижали?» «Да нет, не очень. Но Лотик разозлился на них. Они с дуру подписали вместе с другими жителями города один глупый приговор, чтобы выгнать из города мальчика Гальку». «Кого? Это же девчоночье имя». «Полное имя — Галиентук. Его обвинили там за что-то совсем несправедливо. Не помню за что. А он был другом Лотика. А потом этот Галька пробрался на вражеский броненосец, который шел по реке, чтобы обстрелять город». «Разве тогда были броненосцы?» «Были. Старинные, с трубой, как у самовара, с большущей пушкой. Назывались мониторы. Галька не дал бомбе упасть на город». «Как не дал?» «Задержал в полете своим энергополем, он умел. А то бы она разнесла чуть не весь Реттерхальм». «Как атомная?» «Может быть. Но он не дал. Всех моряков с монитора взяли в плен, а Гальке поставили в Реттерхальме памятник». «Значит, простили его?» «Еще бы! Но он жителей не простил и ушел из города вместе с капитаном монитора, когда того освободили». «С врагом?» «Оказалось, что он не враг. В общем, я и сам не все понимаю. Путается многое. Помню только, что Лотик потом отправился искать Гальку, взял с собой его сестренку и ушел». «Я отыскал?» «Не знаю». «Ну, тогда неинтересно». Стасик не любил плохие и неясные концы в историях, книжках и кино. «А почему ты вспомнил про это?» «Само вспомнилось». Эти воспоминания тянули за собой другие. Обрывки разных событий, видения городов, которых не было в Стаськином пространстве. Но Лотик вспоминался чаще всего. Он поливал особым раствором вырастающий в цветочном горшке кристаллик, а тот следил за лохматым головастиком с любовью и ревнивым интересом. А Шарик в своих воспоминаниях следил за ними обоими и порой вживался в их дела настолько, что забывал о своей собственной природе, о том, что он — белый шарик. Ему казалось, что он маленький кристалл, поселившийся под геранью, а потом сознание перемещалось, и он становился Лотиком, человеческим ребенком из города Реттерхальма. «Дорогой мой, безрассудство, конечно, простительно детскому возрасту, но в известной доле. А ты переходишь допустимые пределы. Я всегда был снисходителен к твоим склонностям, ибо и сам в детстве позволял себе лишнее. Однако сейчас должен заявить. Оглянись, голубчик, и скажи себе «стоп».» Мужчина с румяным лицом и закрученными усами смотрел усмешливо и строго. Сидел он, откинувшись в кресле и закинув ногу за ногу. Его круглый животик распирал красно-розовую атласную ткань полосатого жилета. Это был, безусловно, красный шар. Мальчик перевел взгляд с полосатого живота на побитые носки своих башмаков. «Ну чего я опять такого сделал-то?» «И ты еще спрашиваешь?» Лысовато-седой, тоже полный дядька в светлом костюме и круглых очках покачал головой. Он стоял у окна и смотрел на улицу, а не на мальчишку, потому что смотреть на отпетого нарушителя порядка и приличий было, видимо, неприятно. «Он еще спрашивает!» Разом сказали две худые тетки в апельсиновых платьях. Они сидели рядышком, одинаковые, с прямыми спинами и высокими желтыми прическами. «Да за такие дела тебя следует засадить под замок на целую неделю». «Фиг», — сумрачно сказал мальчик-шарик, — «я убегу». Сморщенный старичок в бордовом халате со скрипом повозился в кресле-качалке, окутал себя дымом из трубки и прокряхтел, что «пора драть». И шарик опять сказал «фиг». Красный шар заколыхался в смехе. «Ну-с, это любопытно. Куда же ты удерешь на сей раз?» «Все туда же. Да-да, понятно». Закудахтали желтые тетушки-близнецы. «Опять к этому хулигану Вильсону». «Почему это он хулиган? Вы его не знаете». и знать не хотим». «Дело не в том, хулиган он или паинька», — вздохнул большой белый шар. «Я понимаю, если бы ты подружился с каким-нибудь шариком, пускай даже в самой отдаленной грани. А этот, как его, Стасик, он же пылинка, живущая на поверхности даже не настоящего шара, а детеныша одного пожилого желтого шарика. Мы все выяснили. Он обитатель какого-то непостижимо крошечного мира. А ты на проникновение в этот микромир тратишь чудовищную энергию». «Вам-то что?» — буркнул шарик. «Не смей грубить!» — взвизгнули тетушки. «Не надо волноваться, сударыня». Большой белый шар повернулся к мальчику всем своим грузным корпусом, снял очки и замахал ими, отмеряя слова. «Дело не в нас, а в тебе, сударь мой. Ты расходуешь запас энергии нерационально, вопреки законам общего развития. И эти законы отомстят тебе. Когда наступит момент возрастания, а он на носу, окажется, что нужного жизненного запаса в тебе нет, не накопил.